Монументальное. Если бы тысяча бессмертных дураков собрала скупно, и тысячу лет эта тысяча сочиняла тысячу самых глупых анекдотов, то на всемирном конкурсе первый приз за самый глупый анекдот получил бы автор проекта памятника третьему интернационалу в Москве. Прошу еще раз внимательно вчитаться в этот бессмертный памятник пролетарского гения. По сведениям правды, памятник будет представлять собою колоссальную постройку из камня и стекла высотой в 650 футов, состоящую из четырех вращающихся частей, расположенных друг под другом. Нижняя часть в форме куба будет служить помещением исполнительного комитета третьего интернационала и будет совершать полный оборот в течение года. Следующая часть в виде пирамиды будет совершать полный оборот в течение месяца. Третья часть в форме цилиндра будет совершать свой оборот в сутки. И, наконец, четвертая часть проделает оборот в течение часа. Для пьяного человека эти башни, налепленные одна на другую и вращающиеся, одна в год, другая в месяц, третья в день, четвертая в час, эти башни могут быть для пьяного человека самым жутким головокружительным кошмаром. Крутишься, сволочь, и так всем головы на сторону скружили, а тут еще башню вертящую посередине дороги поставили. Постой, вот я тебе по цилиндру, ну. Я сидел дома, вертел в руках прочитанную газету и думал как раз о том, о чем написал выше. В дверь постучались. «Онтре!» «Войдите!» — отозвался я. «Чего?» «Я говорю, войдите!» «Это дело десятое!» Рыжий детина протискался боком в комнату и, шаркнув ножищей, сказал. «Дозвольте рекомендоваться! Механик-самоучка Веденей Горилов!» «Чем могу служить?» «Так что затирают. Всякая тебе тля дорогу перешибает. Слыхали про московский интернациональный памятник?» «Только что сейчас прочел». «Вот вы и возьмите во внимание. Луначарский еще в прошлом годе собрал нас всех механиков, да и говорит нам, а что, ребята, товарищи, вы бы не сгвоздили памятничка почуднее для ради третьего интернационалу?» «Что ж, отвечаем, дело возможное!» «И чей, — говорит, — памятник будет почудней, тот получит первую категорию по пайку, вельветовые штаны, 3 фунта убойны и картину голландской школы с Третьяковской галереи. Одним словом, выяснилось для нас дело очень подходящее. Засел я в особняк княгини Голицыной и стал думать, и удумал я такое, что не приведи, Господи. — А что именно? — с любопытством спросил я. — А вот эткая. Стоит на площади огромадная бетонная манжета. Из ее выходит чугунная рука, вся на шарнирах, дрянь эткая, в любую сторону гнется, только давни кнопочку. И у этой руке, как полагается, 5 пальцев. В мизинце по числу сгибов 3 комнаты, и там помещается малый совет совнаркомов. В безымянном 3 комнаты, и там средний совет совнаркомов, в среднем большой совет. Так что зал заседаний в самую ладонь въехал, в указательном помещении для пролеткульта, а в большом, понятное дело, чрезвычайка. Еще выдумал я такое. На рассвете вся пятерка растопырена, а как солнышко взошло, так указательный палец машинкой скрючивает. Он, проклятый, пригибается к большому, большой из него цепляется, и получается громадный щелчок в самое небо. Потому как вам известно, большевики с Богом не особо в ладах. На, мол, дедушка, получай. После же того руку мою изгиба начинает корежить, и поворачивает к полудню на запад ладошкой вверх, будто, дескать, мы у запада товарообмену просим, потом через часик-другой, к когда мы будто товар от них получили, рука закручивается назад, большой палец въезжает между указательным и средним, и выходит так, что они от нас за товар кукиш имеют. Эдк кукишкам стоит памятник час. А после того большой палец лезет обратно, все пальцы скрючивает в кулак, и начинает кулак качаться из стороны в сторону. Это, так сказать, для населения, чтобы оно не очень много об себе воображало. А вечером большой палец, у ногти которого чрезвычайка отделяется от стальных, пригибается к земле и, прижавшись к тротуару, как клопов, давит всех, кто там не сидит. Вот оно, господин, как я удумал. Мне ж плохо. Они меня чуть не к стенке. Ты, говорит, смеешься, что ли, сволочь? А я ей-бог хотел как лучше. Вы б, господин товарищ, хоть написали б в газете, заступились, потому у нас самых мозговитых всякая шпана затирает. Цель моей жизни — помогать угнетенным и заступаться за обиженных. Обещал рыжему парню возвысить печатно в его пользу свой голос. Вот, возвысь.